Глава шестая. «Что же ты за монстр такой, Леша?» — воскликнул Ярослав, с трудом отрываясь от стены, к которой он активно прижимался уже минут 10, показывая, что он еще готов продолжать и еще не упал. Аргументация была, конечно, так себе, но я позволил ему отдохнуть. Немного. Ну и мы давно перешли на более неформальный тип общения, так как сохранять вежливость очень сложно, когда тебя постоянно раскатывают в очередной тренировке. Тем более Ярославу давалось это очень тяжело. «Я же говорил, что будет непросто», — развел я руками. «Но не до такой же степени», — возмущенно посмотрел на меня парень. «Как ты вообще создаешь эти снаряды в таких количествах?» «Тебе не надоело еще задавать один и тот же вопрос?» С любопытством посмотрел я на него. «Да знаю я, что это секрет рода», — отмахнулся Шихонский. «Но все равно это нечестно». «Если в тебе есть силы болтать, то продолжим нашу тренировку», — улыбнулся я. Парень на это только сквозь зубы простонал и активировал свою ауру. В действительности, определенные успехи у него были, и за это время Ярослав научился сносно отклонять мои снаряды, но вот проблема была в том, что его хватало всего на десяток успешных отклонений. Уже после этого он начинал пропускать удары и, соответственно, терял концентрацию. Так что мы некоторое время потратили, чтобы сносно увеличить его стойкость перед ударами. И, разумеется, я настаивал на том, чтобы Ярослав работал без своей маски. Парень настолько привык работать с ней, что даже свои умения он активировал только тогда, когда надевал ее. Из-за этого у него и был выработанный психологический триггер, который пришлось понемногу разрушать. Нет, бесспорно, уровень концентрации в маске у него увеличивался, да и по признанию самого Шихонского, в маске он видел гораздо больше духовных частиц. Но мне-то было интересно, насколько может развиться подчиняющий без всяких костылей, да и маска, каким бы хорошим артефактом она ни была, все же была проклятым предметом. Это я чувствовал точно, пусть и не знал, какие побочные эффекты от нее были, а расспрашивать об этом... В общем, лучше оставить эту тайну самому Ярославу. И да, я постепенно перешел от стрел к созданным с помощью духовных частиц пут. В исполнении Горгота они получались очень прочными, и Ярославу приходилось порой стоять по несколько часов на месте, до того, как он все приноравливался к духовным частицам, из которых состояли путы, и ослаблял их. Ну а вот пока он пытался выбраться, я занимался с Максимом. Пусть сам парень изначально относился ко мне с настороженностью, но после того, как он увидел, что я умею делать, разумеется, в связке с Медзи, его взгляд на меня изменился. Похоже, он был из той же категории воинственных бойцов, как и мой дух, которые признавали только умения другого воина. Да, мне, конечно, не хватало физических данных, чтобы исполнять все идеально, да и посвящать время тренировкам не всегда удавалось. И из-за этого мои движения не были такими точными и плавными, как того хотел Медзи, но, тем не менее, вместе мы представляли собой грозную силу. Вот и получалось, что в лице Друцкого я получил не только временного ученика, но и хорошего спарринг-партнера, который мог выдержать довольно высокий темп боя и заставить меня в том числе выкладывать больше обычного. До этого я просто не видел такой потребности, но в данной ситуации именно я должен был показывать Максиму, к чему надо стремиться, так что приходилось соответствовать. И если именно с навыками боя на мечах у нас никаких проблем не наблюдалось, то вот с напитыванием духовной энергией клинка, так чтобы вся эта энергия просто не срывалась во время боя, были сложности. Друцкий больше привык использовать такую вещь для нанесения одного единственного удара. И в его случае это отчасти было оправдано. Но я-то знаю, что лучше всего поддерживать энергию в мече постоянно, так как далеко не каждому духу будет достаточно одного удара, чтобы бой на этом закончился. По итогу, получалось, что с обоими парнями я работал, но пока что особых успехов ни там не наблюдалось. Тем временем формирование здания по моим требованиям заканчивалось. Аркур довольно быстро справился с этим вопросом, и уже закончили переделку подходящего строения. Ну а пока делалась внешняя отделка и занимались внутренними помещениями, я запросил себе доступ в подвал, где была организована одна из самых защищенных зон в этом месте. К сожалению, это было неизбежное зло. Давать доступ к заклинательному залу всем подряд я не мог, но и в то же время понимал, что тот же Аркур в любом случае его получит. И тут выбор — либо мне не создавать духовный маяк, либо все же позволить посторонним людям увидеть, что я здесь делаю. С учетом того, что в этом мире был пока один духовный маяк, особого выбора у меня все равно не оставалось. Необходимо было стабилизировать пространство хотя бы в столице. Слишком много людей проживало здесь, чтобы и дальше позволять духам спокойно разгуливать по улицам города, в котором не заметят пропажу одного человека. Да даже десяток не заставит никого волноваться. Тем более духи могут питаться людьми долгое время. Установленный же мной маяк позволит мне контролировать довольно большую область, и если кто-то появится в столице, я буду об этом знать. Единственное, что, как и в прошлый раз, на установку маяка потребуется продолжительное время, так что чем я раньше начну, тем будет быстрее. Поэтому в мой распорядок дня добавилась еще одна обязанность. Благо, я мог приехать на место стройки ночью, а дальше правильно вычерченный ритуальный круг и долгая медитация, которая позволяла не только его активировать, но и наполнить мое тело духовной энергией. Тут ведь дело еще в том, что мне удалось выбить у Анны Сергеевны дополнительное финансирование, которое я как раз потратил на необходимые ингредиенты и не стал тревожить казну рода ради этого. Очень удобно, когда от тебя ждут результата, но не совсем понимают, что же именно из этого получится и какие из моих запросов имеют под собой основания, а какие нет. Я, конечно, тоже не собирался слишком-то наглеть, но в любом случае все проведенные ритуалы, пусть и не напрямую, но оказывали влияние на шамана. И, разумеется, все это влияние было направлено на то, чтобы сделать меня сильнее. Про себя я никогда не забывал, тем более, чем сильнее буду я, тем больше поручений Анны Сергеевны будет выполнено в кратчайшие сроки. Так что все заинтересованные стороны будут только этому рады. Вот в такие моменты и жалеешь, что нет возможности мгновенно усилиться, а вновь проворачивать фокус, как тот, что произошел в одном примечательном отеле, мне очень не хотелось. Это мне один раз повезло в мире духов. В следующий раз меня может забросить в такую область, из которой мне никак не выбраться, несмотря на все мои возможности. Поэтому приходится оставаться разумным шаманом и продвигаться неспешно. Так оно и спокойней, и полезней. К тому же, к возросшим способностям надо привыкать, а я еще не со всеми духами проработал их навыки, и этому тоже следовало уделять внимание. Ну и, конечно, я не мог забывать о Наумовой. Лиза была первой, кто подходил под условные критерии шамана, пусть и с одним единственным духом. Вот только спорить с тем, что она как раз проходила через уникальное единение с духом, было невозможно. Не каждый шаман вообще был способен на такое. Так что случай во многом был уникальным. Только ей, чтобы раскрыться в полной мере, необходимо было оружие, а точнее духовный артефакт, который позволит усилить ее атакующие возможности, да и будет подходить как раз под стиль атак девушки. Сливаясь с волком, она действовала яростно и не собиралась отступать. Благодаря этому я знал, что ей может пригодиться. По счастливой случайности, часть материалов для изготовления духовного артефакта была в тех поставках, которые мне были предоставлены в рамках подготовки будущего обучающего центра. Благодаря этому, вскоре у меня был готов подарок для девушки, и я не собирался откладывать нашу встречу больше. Итак, из-за всех этих дел мы уже давно не виделись, а сама Лиза просто напрашивалась на очередную тренировку. «Леша, я, конечно, понимаю, что у тебя большая занятость, но совсем меня игнорировать — это уже наглость», — заявила прямо с порога Лиза, стоило мне только переодеться в тренировочный костюм. «Ты сама знаешь, что я даже в своем поместье толком не бывал последние недели. Даже на учебе пришлось спешно сдавать экзамены, чтобы иметь возможность освободить себе чуть больше времени. Иначе вообще не знаю, как успевал бы совсем справляться», — развел я руками. Разумеется, от девушки не ускользнуло, что в одной руке у меня была коробка, на которую я старательно не обращал внимания. «А что там?» — все же продержалась Лиза не больше пары секунд. Впрочем, на что-то такое я и рассчитывал изначально. «Тебе мой подарок!» — улыбнувшись, я передал девушке коробку. Та не стала медлить и стала разрывать упаковку, под которой скрывались... «Боевые перчатки?» — непонимающе посмотрела на меня Наумова. «Ты знаешь, что обычно девушкам дарят совершенно другие вещи?» «То обычным девушкам», — хмыкнул я. «А я тебя никогда не считал обычной, с момента нашей первой встречи». «Необычный комплимент», — покачала головой Лиза, но, тем не менее, перчатки были удостоены не только осмотра, но и тут же были примерены. «Удобные. Только я не вижу знака мастера, который их сделал. Явно же ручная работа». «Я предпочитаю делать по возможности подарки, которые будут функциональны и полезны. И да, эти перчатки я сделал сам для тебя». «Так ты еще и такими вещами занимаешься?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «У людей могут быть разные увлечения», — пожал я плечами. «Что-то это не похоже на то, что можно назвать увлечением», — не согласилась со мной Лиза. «Это явно уровень умелого мастера. Но как-то не могу я себе представить того, что княжич будет заниматься такого рода вещами». «И очень хорошо, что не можешь», — кивнул я. «Чем меньше от меня подобного ожидают, тем проще жить. Но самое главное не сами перчатки», — загадочно улыбнулся я. «Попробуй слиться со своим волком». «Прямо сразу и без разминки?» — уточнила девушка. «Ну, как знаешь». Стоило ей только слиться с волком, как на руках девушки появились три относительно длинных когтя, которые одновременно состояли из духовной энергии девушки и в то же время были достаточно твердыми, чтобы не только резать цель, но и защищать от атак противника. «Думаю, тебе этого как раз не хватало для того, чтобы в полной мере пользоваться возможностями, которые дает тебе твой дух». «Мы же их испытаем?» — нетерпеливо посмотрела на меня Лиза, любуясь обновкой и смотря на нее новым взглядом. «Разумеется», — кивнул я. «Тебе необходимо к ним привыкнуть, прежде чем мы пойдем дальше».